Души праведных в руке Божией, и мучений не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, да, как часто люди говорят, вот там погибшие оптинские старцы, оптинские мученики, да, Василий там, да, Трофим Ферапонт, трагически погибли. Ну, для нас они не погибли, так ведь? Они в глазах безумных кажутся умершими. Исход их считается погибелью. Отшествие от нас уничтожением. Но они пребывают в мире. И хотя они в глазах людей не наказываются, но надежда их полна бессмертия. Немного наказаны, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными себя. Он испытал, как золото в горниле, и принял, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они высияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Его благодать и милость со святыми Его, и промышление об избранных Его. И в другом месте сказано, что праведник, если в той же самой книге «Премудрости», если и рановременно умрет, он будет в покое. Ибо не в долговечности честная старость. И не числом лет она исчисляется. Понятно, да? Старость настоящая вычисляется не количеством лет жизни. Мудрость есть седина для людей. И беспорочная жизнь в возрасте старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен. И как живший посреди грешников, он переставлен отсюда. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прелестило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает добро, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие годы, ибо душа его угодна была Господу. И потому он и ускорил выйти из среды нечестия. Понятно, да, почему праведник быстро умирает часто? Он быстро созрел, и Господь поэтому забирает его быстро к себе. А люди видели это и не поняли, даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничижат его, но Господь посмеется им. И после всего они будут бесчестными трупом и позор между умершими навек, ибо он повергнет их низ безгласными и сдвинет их с основания, и они в конец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, беззаконие их осудит их в лицо их. Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев его, смутятся великим страхом и изумятся неожиданностью спасения его. И раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в беспосмеянии и притче поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестной. Как же он причислен к сынам Божиим и жребий его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибель, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господа не познали. А праведники живут вовеки, и награды их в Господе, и попечение их у Всевышнего. Поэтому они получат царство славы, венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницей и защитит их своей мышцей. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отомщению врагам, облечется как броню в правду и возложит на себя шлем нелицеприятный суд. Видите, да? Смерть праведника, быстрая смерть, тем более мученическая смерть, это повод для приближения Божьего суда. Понимаете, да? Чем больше убивают праведников, тем ближе судный день. Понимаете, да? Их смерть, она вызывает Бога об каре, а сами они уходят в покой. И не просто уходят в покой, дела их не кончаются. Вот смотрите, у нечестивцев дела с собой идут, за ними идут. Идут как свидетели, так? Но добра они им не принесут. Там ни золото с собой не возьмешь, там, да, ни влияние, там, да? Даже красивую одежку с собой можно не брать, не обязательно совершенно. Вот, и коттедж с собой не зароешь, там, да? Бесполезно. Вот, а у праведников сказано, их дела их следуют за ними. Они успокоятся от трудов своих. И дела их следуют за ними. Вот как видели святые святого Игнатия Богоносца, того самого, помните, ребенка, которого Христос взял на руки? Когда он был растерзан львами в Колизее римском, христиане плакали, рыдали над его костями, которые они выкупили через несколько дней. И он явился к ним, обнимал их, целовал их и говорил им. И они видели, что он покрыт весь потом. Да? Он в одежде покрыт, и лицо покрыто потом, как после большого сражения. Он говорит, ну теперь я сражался с дьяволом, я его победил. А теперь я в покое, теперь я отдыхаю. Понимаете? Участь праведников, их, они отдыхают до наступления судного дня. Как об этом прямо говорит Писание. Так, сейчас время сколько? 26 минут. Все, да. Вот. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, и на голове его золотой венец, и в руке у него острый серп. То есть наступает уже время суда. Видит, на облаке сидит с подобным сыном человеческому, то есть Иисус Христос, так? Почему на облаке? А что, помните, ангелы сказали во время Вознесения? Как он вознесся? Он же на облаках небесных, да, вознесся? И вот он увидел, что он вернется так же, как он возносился. То есть на облаках небесных силы и славы многой, так? И в руках у него серп, как чтобы объявить о конце всего. Он срезает время жизни, да? И он сидит, подобный сын человеческому, это прямая ссылка на книгу пророка Даниила, что приход подобного сына человеческого означает конец всех империй и наступление великого судного дня. То, что ему дана всякая власть на небе и на земле от Отца. А на голове его золотой венец. Потому что он победитель, да, он победил смерть и дьявола, и ад. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И повек сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Почему? А Христу, говорит, ангел повелевает, некто спрашивает. Как бы вы ответили? Как может Богу повелевать ангел? Ну, что был не сотворенный ангел. Дело в том, что вы, если вы думаете, он не повелевает, он просит. То есть все ангелы, они просят, умоляют Христа, чтобы наступил судный день. Как мученики, знаете, да, они просят о приближении судного дня и о скорейшем конце мира. Вот. И вот просьба ангелов, они говорят, что мы обошли вселенную, жатва созрела. Помните, Господь в притче своей рассказывает, да? О том, что мир подобен полю, которое засеяно пшеницей, да, между ними дьявол бросил плевело, помните? Господь сказал, оставьте все расти до жатвы. А во время жатвы я скажу слугам своим, то есть дальше он объясняет ангелам, да, соберите сначала плевелы, да, и бросьте их в огонь, а пшеницу соберите в ее житницу. Вот, и здесь как раз-то и ангел говорят, все, поле созрело, время наступило. И Христос бросает серп свой и сжинает землю. Наступает судный день. Конец мира наступил. Вот об этом говорит как раз-то, древний пророчество об этом говорит. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, и там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы! Ибо жатва созрела, идите спуститесь, ибо точило полно, и подточье переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют свой блеск, и возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима, и содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. И тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыней, не буду же иноплеменники проходить сквозь него». То самое, помните, мы слышали описание, как Господь стоит на горе Сионе, да, со святыми. И вот Господь своими святыми спускается на землю, да, чтобы совершить великий суд. Он пускает серп и наступает, он отрезает время. Это пророк Иоэль, 3 глава. И вот, и другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. То есть ангелы начинают, видите, ангелы покидают небеса постепенно, да, начиная с самых высших. Они приходят на землю, чтобы завершить исторический процесс. Он по слову Господа начинает приносить серп. Он бросает серп на землю. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Выходит иной ангел, выходит он уже из храма, не просто от храма, он выходит от жертвенника. А под жертвенником кто? Мученики. Мученики говорят, Господи, все, мы устали ждать, время созрело, злодеи докончили меру, так? Они, ангел передает просьбу мучеников Христу, так? Он говорит, бросай свой серп, наконец-то, так? Сейчас у нас, понимаете, у нас часто вот представляют святых, что они только, вот, знаете, молятся о благе христиан. Они действительно молятся о благе христиан. Но молитва, она очень печально для не друзей христиан кончается, понимаете, да? Для врагов христиан. Вот как раз-то просьба мучеников заканчивает историю мира. Ангел передает, архангел Михаил по преданию передает просьбу Иисусу Христу об наступлении суда. И он наступает. Созрела какая лоза? Лоза Содома, то есть проклятая лоза, лоза греха. Кстати, ангел, что значит ангел, стоящий над огнем? Есть ангел, который управляет разными стихиями, вот этот ангел управляет именно огненной стихией. Он говорит, что наступило время огня, который должен прийти на землю. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. Значит, чтобы точило, да? Место, где выдавливается виноградка, чтобы преобразилось, сделалось вино. Виноград, помните, это знак чего? Дел. Поэтому есть виноград Христа, так? Это добрые дела он выращивает. А есть содомский виноград. Понятно, что он выращивает? Злые дела. И вот содомский виноград сжинается. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. То есть за городом истоптана была точила. За городом Иерусалимом находилась точила гнева Божия. Что это за место такое, не знаете? Голгоф, конечно же. Да? За городом Господь. Он умирает за грехи людей за городом. Да, вне ворот, врат, да. И вот как раз-то на Голгофе Господь топчет точило гнева Божия, и течет кровь тех людей, которые отказались принять благовестие. Как сказано в 63 главе пророка Исаии, идет Христос в окровавленных ризах, да, и он говорит, я топтал точило один, не знаю, тут никого не было со мной, я топтал точило ярости Божией, и кровь врагов брызгала на одежды моих, и год моих искупленных настал. То есть, да, вот, в отомщении за кровопролитие, за жестокость против христиан, Христос выходит в бой и совершает свою казнь. 1600 это 4 в квадрате умножить на 1000, да? Вот, то есть, здесь как раз 4 на 4, да? То есть, по всем четырем концам полнота кары приходит на землю. Дословно, конечно, 1600 стадий это почти 300 километров, да, вот, как бы будет залито кровью, после того, как совершится кара Божия. Вот, но это будет уже при наступлении самого последнего конца. Но как это будет происходить, об этом будем говорить в следующий раз.